Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередная запись от подписчика. Но прежде чем начнем, хочу сказать, что в связи с тем, что очень много поступает записей, больше 10 штук каждый день присылают, и поэтому я стал отбирать хорошие записи от плохих, где реально есть что посмотреть и над чем посмеяться. Прошу к этому факту отнестись с пониманием, просто столько записей стало, и там реально есть, ну, шлак полный, который даже неинтересно слушать. И выбираю я записи теперь немножко в другом порядке. К примеру, одну запись я беру с сентября месяца, публикую ее в понедельник. Вторую запись я беру с октября месяца, публикую во вторник. Третью запись я могу взять с июля и опубликовать ее в среду. Ну вот в таком порядке, поняли, да, чтобы записи не залеживались. Я считаю, что так делать справедливо, потому что, ну, хотя бы как-то будут двигаться записи. А то получается, что кто в декабре прислал, смогу я их опубликовать только в середине следующего года из-за такого огромного потока. Ну а сегодня очередной прикольный разговорчик с мошенником. Погнали смотреть! Не имеет права брать. Смотрите. Транспорт берут в руки только для того, чтобы осуществить ксерокопию в случае, если вы активируете новый продукт, или же если вы его, наоборот, закрываете. Или же, если вот по случаю с вкладом, если вы заинтересованы продлить ваш вклад, то сотрудник банка также обязан взять в руки ваш паспорт. Если вы просто приходите в банк, чтобы получить какую-либо консультацию, или же если вы просто приходите в банк, чтобы, ну, то есть, обсудить какой-либо вопрос с сотрудником, паспорт ваш в руки брать права не имеет. Они имеют право только лишь посмотреть на ваш паспорт из ваших рук. Им достаточно будет обратить внимание на первую страницу вашего паспорта, чтобы идентифицировать вашу личность. Но если вы уже занимаетесь переоформлением продуктов, допустим, снимаете наличку или же там переоформляете что-то, тогда да, паспорт берут в руки и его сканируют. У вас его проверяют страницы вашего паспорта, что они действительно являются оригинальными. А так в руки паспорт, пожалуйста, не давайте, пусть он всегда у вас на руках находится. Я понял, спасибо. Бывало ли такое у вас непосредственно, Альберт Наилевич, что вы заходили в банк, передавали паспорт, и сотрудник банка, который вас обслуживал, пропадал вне поля зрения ваших глаз с вашим паспортом? Да я не помню, может, ну, бывал, конечно, отходят они, бывал, да, было, такое точно было. Было, было. Вы должны понимать, что это некорректно. Они не имеют права брать в руки ваши персональные документы, которые, ну, то есть, как мобильный телефон, ваш. Там может храниться личная информация. Я понимаю, теперь больше не буду делать, извините, пожалуйста. Пожалуйста, следите за этим. Да это не то, что... Спасибо, то есть, спасибо. Спасибо, что предупредили. Больше не будет такого, вы уж извините. Такого... Не, я вас прекрасно понимаю, я ничего против не имею, Альберт Ильич, даже в целях только лишь вашей безопасности, мне от этого лучше не будет. Просто я сейчас говорю же вам, у нас есть только одни подозрения, подозрения на компрометацию ваших данных, они находятся на сотрудников отделения нашего банка, в который вы последний раз посещали. Мы сейчас будем перепроверять всю эту информацию. Вы скажите, пожалуйста, у вас телефон смартфон версии или же просто кнопочный? Да ну старый, старенький у меня смартфон, старенький. Понял, все хорошо, уточнил. Старенький Samsung, еще первой версии, как бы. Samsung этот, первый там, вот такой небольшой. Понял. У вас Samsung, просто у вас тут пытались привязать телефон Meizu какой-то, это не ваш телефон? Нет, я даже не слышал таких, нет. Все, тогда блокирую это данное устройство. В таком случае сейчас мы непосредственно, Альберт Наилевич, должны осуществить процедуру блокировки вашей банковской карты. Вы будете заинтересованы ей пользоваться сегодня? Ну, в магазин-то пойду, конечно, вечером. Ну, вам сегодня карта нужна? Просто скажите мне, чтобы я понимал, что нужно сделать. Нужна, наверное, нужна, конечно, нужна. Она мне всегда нужна. И завтра тоже. Нет, но завтра она в любом случае заработает. Я тогда постараюсь, чтобы она в ближайший час времени спасибо уже начала вас функционировать. Спасибо, просто спасибо. Из-за того, что у вас поставлен факт мошеннических действий по аккаунту, вы должны понимать, что большое количество сотрудников банка сейчас должны перепроверить ваш аккаунт, чтобы удостовериться, что все ваши данные находятся в безопасности. Ну, дай бог вам здоровья, дай бог здоровья вам. Спасибо большое. Спасибо. Больше не буду так делать, Альберт, честно. Альберт Наилевич. Я сейчас в таком случае буду обязан вас соединить с роботизированной системой нашего банка для процедуры активации вашей карты. Вы скажите, пожалуйста, вы ранее когда-либо сталкивались с такими процедурами? Вы знаете, как работать с роботизированной системой? Нет, не сталкивался, не знаю. Смотрите, я буду обязан, Альберт Наилевич, поставить наш с вами телефонный разговор на удержание. Вы услышите голос робота. После звукового сигнала ваша задача. Вы услышите голос робота, после чего звуковой сигнал. После звукового сигнала ваша задача начать произносить данные. Те данные, с помощью которых ваша карта активируется. То есть вам нужно соблюдать алгоритм действий. По алгоритму действий для активации вашей банковской карты вам изначально нужно произнести роботу банка полный номер карты, который вы хотите активировать, придерживаться паузы 2-3 секунды, после чего указать электронную подпись по карте. Электронная подпись это как? Смотрите, вы, Альберт Наилевич, помните, когда получали вашу карту в отделении нашего банка, вы подписывались? Ну, вот давно был, ну, подписывался, да, наверное. Вашу подпись перенаправили в цифровую комбинацию и нанесли на обратную сторону вашей банковской карты. Если вы сейчас возьмете вашу карту в руки, с обратной стороны вашей карты под магнитной лентой нанесена трехзначная цифровая комбинация, что и является вашей электронной подписью. Вот, понял. Да, хорошо, давайте тогда, понял. Как будете готовы, скажите мне, я вас соединю с роботизированной системой нашего банка. Ну, быстрее надо, конечно, как же так-то, чуть деньги не перевели вы. Могу вас соединять? Да. Вы карта уже у вас на руках? Да, а я номер должен диктовать, и потом подпись, да? Смотрите, алгоритм действий. Я ставлю ваш звонок на удержание. По истечении от 30 секунд до минуты к вашему звонку присоединится выделенный сервер фиксации данных наших клиентов, то есть робот-банка. Вы услышите голос робота и инструкцию. После данной инструкции вы услышите голосовой сигнал. После голосового сигнала ваша задача произносить данные. По инструкции данные вы произносите членораздельно, то есть по одному символу. В таком формате, как 1, 2, 3, 4. Вот в таком формате. Понял. Все, я в таком случае соединяю вас с роботом. После произношения номера карты придерживайтесь паузы 2-3 секунды и только после этого продиктуйте электронную подпись, чтобы карта активировалась. Я вас соединяю. 5. После звукового сигнала членораздельно продиктуйте данные. Членораздельно. 5. Членораздельно. 1. 0. 0. Икс. Игрек. Хуй вам в жопу. И еще раз. Хуй вам в жопу. И 3 подписи. Хуй, хуй, хуй. Член раздельно. Еще раз. Член раздельно. Хуй, хуй, член раздельно. Как зашло и вышло. После звукового сигнала член раздельно продиктуйте данные. Член раздельно. Член раздельно. Хуй. Икс. 5-6. Хуй. Точка. В. Точка. Жопу. Благодарю вас за ожидание, Альберт Наилевич. Подскажите, пожалуйста, вы меня слышите? Да, слышу, конечно. Альберт Наилевич, смотрите, к сожалению, вижу, что роботизированная система нашего банка не подтвердила вашу голосовую комбинацию, указав код ошибки 503. Слишком большое количество символов вы указали роботу банка, больше, чем было нужно. Подскажите, с чем у вас проблемы возникли при работе с выделенным сервером? Ну, я все продиктовал цифры, что есть и подпись. Ну, в таком случае попытайтесь, ну, не знаю, не так быстро, если вы быстро диктовали. По одной цифре просто. 1, 2, 3, 4 в формате таком. Могу вас еще раз соединить с роботом? Да, конечно. Соединяю. После звукового сигнала члена раздельно продиктуйте данные. 5, 1, 0, 0, 8, 5, 5, 0, 9, 2, 8, 8, 0. Сколько здесь, бляха-муха? 0, 0, 1, 1. И подпись 0, 1, 2. Подпись. Какая подпись? 0, 1, 2. Подпись. Подпись. 3 цифры. 0, 1, 2. Ай, одни мошенники. Ужас. Хотя. Я уже продиктовал данные. Член раздельно. Раздельно продиктовал уже. Товарищи из ВТБ. Вы неправильно что-то говорите. Роботбанк отображает код ошибки 12-18-64-89. Давайте... Код ошибки отображает собой... Давайте я вам продиктую. А? Алло? Еще раз можно вас соединить? Я могу вас соединить еще раз? Соединяйте. Я соединяю вас. После звукового сигнала члена раздельно продиктуйте данные. 5-1-0-0-6-3-3-0-9-1. Сколько это? 8-6-9-0-1-2-3. Чё не получается? Почему не получается? Блин, может, цифра не те. После звукового сигнала членораздельно продиктуйте ваш рокет-код. Я уже продиктовал. Сколько можно? Ха-ха. А, съели? Членораздельно. Уроды, блядь. Ой, уроды. Членораздельно. Ну что, съел? Специалист. Хуев. Урод. Ребят, ну я не знаю, как вас, но я от этого смеха одного только очень в хорошем настроении пребываю. Так ржать это не каждый умеет. Ну и прикол тоже, наш подписчик больше 10 минут с мошенников втянул. Это как бы тоже зачетно, что мошенники не могли его раскусить и до последнего верили, что сейчас баблишко им обломится. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.